Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс. Это у нас собрание, как сделать открытую йогу более эффективной. Значит, и вот я первый вопрос, который бы я хотел обсудить, это написание книг. Сейчас совершенно четко видится, что все, что делает студент, должно быть, во-первых, в открытом доступе, во-вторых, работать на благо людей, в-третьих, в общем-то, на самого студента. И я напоминаю, до этого у нас был упор на то, что студент пишет карма-раджа-йога отчет, эмоциональную часть он размещает на сайте openyogaom.com, а также на форуме отзывов, что прекрасно работает, потому что оно дает возможность увидеть, у кого там как идут дела, и создать правильный такой эмоциональный фон в обучении. Вообще очень интересно читать отзывы, ты сразу чувствуешь, что жизнь идет, что какие-то вопросы, ты очень много тем, которые можно, ну, раскрывать. Значит, а сейчас же такое предложение, чтобы по окончанию обучения у студента у каждого была его личная книга, которая, во-первых, будет выполнять сразу несколько важных функций. Некоторые из них я перечислю, но нам надо, соответственно, такой список тоже написать, таких как бы напоминалок, таких как бы афоризмов, как писать самому книгу, и мы потихонечку начнем его писать и будем добавлять афоризмы, ну, по мере того, как будем сами осмыслять, что у нас происходит. Но, как всегда, начинать надо с того, что у нас есть наш деканат, и, соответственно, у нас там в деканате есть, как сказать, раздел, посвященный книгам, ну, как бы изданию книг. Вот. А тут нам надо добавить в качестве проекта еще и написание студентам книги, как я пришел в йогу. Давайте я прям при вас сейчас его создам. Давайте сейчас я нажму транслировать экран. Потому что все, что не делается сразу, не делается вообще. И заодно, чтобы мы лишний раз вспомнили, что вся наша деятельность очень убыстряется с помощью телеграм-канала. А в телеграм-канале 100, все, кто с нами... А нет, это не 100, это у нас 100, да, деканат, все ресурсы открытой йоги. Мы здесь по мере того, как у нас приходят какие-то дела, мы их, значит, соответственно... ну, как бы номер присваиваем, вот, допустим, по авторским правам мы что-то говорили, вот номер 120, значит, потом еще что-то, все в открытый доступ, 122, и вот 123 у нас будет, 1, 2, 3, это, значит, книга, значит, и как я пришел в йогу. Ну, условно назовем эту книгу так. И потом еще можно добавить. Так, мой дневник. Мой йога-дневник. Значит, вот я создал соответствующий такую вот закладочку, да, и потом мы будем собирать здесь все наши какие-то советы именно вот в этой закладочке. Уже я начал потихонечку обрабатывать эту закладочку, давайте я вам покажу. Это у нас есть культы и культики курс, и там, соответственно, в культах и культиках тоже есть такая страничка, которая, по всей видимости, будет содержать все нужные советы того, как начинать писать книгу. Значит, я, насколько помню, где-то в самом низу мы ее разместили. То есть вот такая вот у нас сейчас система, все очень-очень быстро-быстро происходит, быстро мы что-то делаем тут же. Вот только бы мне теперь вспомнить... Куда же я ее разместил? Так. Где-то я... Ага. Сейчас буду искать. Значит, я сделал, соответственно, здесь страничку. То есть в этой страничке собираются все советы. ее через телеграм-канал можно быстро найти. Вот. А, вот она. Значит, вот она. Так, так, так, печатный. А, нет, это не это. Так, а ну-ка, Вадим, сейчас я... Если вы помните название, то можно через Ctrl-F на страничке все найдете. Да, но дело в том, что я вот что-то, честно сказать, не помню. Да, вот я Ctrl-F, но я, честно говоря, не помню, что я там... Подождите, так, ну, сейчас давай. Книга. Книга. Угу. Так, ошибка. Да, книга. Так, ага, Зельдович у меня тут же самый. Так, а еще где? А что у меня кроме Зельдовича ничего нет? А если выше? Нет, не хочет он мне написать. Так, я помню, что... А, я сейчас... Я помню, что я даже рассылал это все. То есть начните писать книгу. Таким пишите, еще было... Пишите, видите, я, может быть, кэпсом... так, начните. Так. Нет. Так, а ну-ка, сейчас дальше. Может, есть. Да, вот на самом деле как-то не очень удачно почему-то работает. Но, в общем, в любом случае здесь я должен найти... Вот говорю, почему так удобно пользоваться Телеграмом? В Телеграме, как ни странно, проще всего... Так, а, сейчас еще у меня есть. Я же, по-моему, вот рассылал с ним... Я ж всем рассылал это трогательное послание, и оно должно быть здесь вот у нас перечислено в этих самых, да, в этих воззваньках. Вот только вопрос в том, что... Сейчас мы его найдем. А, вот, начните писать свою книгу. Вот так вот должно быть, по идее. Начинайте. Вот, а, начинайте. Так, копировать. Мы книга набирали, а если книгу... Ну, вот видите, да. О, ура! О, видишь, Леночка, видишь, как ты молодец. Значит, вот оно, 17.005. Это код. И вот этого всего. Значит, я прям сразу, чтобы вот вы, как я, не искали мучительно, и я сейчас прям сюда вставлю. И мы, значит, соответственно, будем... все сюда наши какие-то советы именно сюда вставлять. Но мы совместно будем думать. Вообще много здесь есть чего посоветовать. Значит, но самая первая мысль, которая есть, что вот что бы человек ни делал, он сразу должен думать, как принести пользу другим людям. Вот это на самом деле очень хорошее йоговское упражнение. Если вы и так будете что-то делать, и эдак что-то делать, вот чуть-чуть сесть подумать, а как я могу чуть-чуть изменить то, что я делаю, для того, чтобы другие люди получали пользу. И так как мы с вами, ну, все студенты в течение обучения в обязательном порядке пишут много всяких вещей, таких как эмоциональная часть кармы, раджа-йога отчета потом, эссе «Как я пришел в йогу». Потом мы очень рекомендуем начать писать историю своего рода. Уважение предкам, значит, ведическое. То есть, что вы помните о них. Потом, у вас есть отзывы на семинары, на наши морские семинары, на... Ну, в общем, на все наши мероприятия, на все... Наши мероприятия, да, и потом у нас есть экзамены, у нас есть отзывы на экзамены. И это все неотъемлемая часть всего нашего учебного процесса, просто без нее никак, как показал предыдущий опыт. Если человек не пишет вот эти все отзывы, значит, можно ставить, ну, то есть однозначное такое подозрение, что у него не все будет хорошо, потому что мы ни одно свое требование не придумываем просто так. Если мы просим что-то, то это уж, ну, совсем крайне необходимо, чтобы делал студент. Если человека не будет привычки каждую неделю писать карма-раджа-йога отчет, потом, когда он станет преподавателем, у него не будет привычки каждую неделю о себе рассказывать, и в результате у него не будет привычки делать рекламу о себе каждую неделю, в результате у него будут пустые залы, и он преподавать йогу не будет. Вот такая вот логика, она к сожалению, очень тяжело доходит до людей, вот что есть причина, есть следствие, да, то есть если о тебе, ну, никто никогда не услышал, а ты себе не рассказал, тебе никто на занятия и не придет, и все, и точка. Тут и ни йога не виновата, ни, значит, сам человек не виноват, просто вот как какой-то очень странный наш мир, напишешь, что может другие там прочитать, у тебя жизнь хорошо идет, не напишешь то, что могут другие прочитать, у тебя жизнь плохо идет. Вообще очень странная на самом деле ситуация, да, и поэтому мы это все требуем. Опять же, экзамены, да, потом курсы интернет, наши йога-курсы, потому что, ну, народ проходит и отзывы пишет. То есть вот по-любому народ пишет очень много всего. Но если это все в хронологическом порядке, вот просто скопировать и вставить, как вот, знаете, дневники есть, вот дневник там такого-то числа, и вот все, что относится к такому-то числу, даже не прилизывая, вот просто вот как есть, то потом с течением времени получается толстая книжка, которую чрезвычайно интересно самому потом перечитывать. Но самое важное, это крайне помогает другим людям, которые вообще никогда с йогой не сталкивались или делают первые шаги, или еще. Потому что, читая чужой дневник, ты видишь, с какими трудностями другие люди сталкивались и как они их преодолевали. И это очень, во-первых, мотивирует. Во-вторых, это очень сильно помогает чисто вот такими практическими советами. Вот, и мы сейчас должны запустить вот этот вот проект, чтобы по выходу у каждого преподавателя на 208 неделе была его личная книга. Значит, очень много плюсов еще от этого. Во-первых, если вас кто-то спрашивает, там, расскажи мне про йогу, иногда люди там узнают, ой, ты-то йогой занимаешься, ой, расскажи. И иногда даже не знаешь, что ответить. А тут очень хороший ход. Вот вы напечатали на принтере, прям вот буквально на принтере А4, вот так вот, вот форматом напечатали, там как-то сбрушировали самым примитивным образом, и получилась книга. И ты человеку даешь, вот на, полистай, ну, может быть, ты найдешь что-то для себя интересное. Не говоря о том, что если, допустим, вы ведете занятия в группе, в зале, вот вы пришли в зал, к вам пришли новички на ваши занятия, и вы каждому из них даете по этой книжке, можете там на время, ну вот возьми, почитай, тут моя книжка, тогда совершенно будет более, ну, тесная у вас связь с теми, кто к вам пришел на йогу, потому что те, кто к вам пришел на йогу, увидят ваш путь, ну, то есть как бы с вами лучше познакомиться, как-то это будет способствовать большему, ну, доверию к вам, что ли, как бы открытости. То есть это вот обязательно необходимый инструмент, если вы начинаете преподавать. Особенно это, когда вы ведете индивидуальные занятия. Вот вы начинаете вести индивидуальные занятия, иногда, ну, бывает так, что люди очень заняты там и так далее, и так далее. И вы даете им эту книжку, да, то есть и если когда у них есть, и они на вашем примере, ну, начинают себе лучше представлять, вообще говоря, йогу. Потому что если вы их просто отошлете и скажете, ну, вот иди там на интернет-йога-курсы, это будет, конечно, здорово, и так и надо делать, если вопрос касается каких-то разделов йоги, ну, таких вот трудных, или где нужна последовательность, или где нужна точность изложения. И люди все равно доберутся рано или поздно. Но очень тяжело начинать вот так вот с йога-курсов. А читать с книжки такую, которая человеческим языком написана для других людей, это стресс снимает перед йогой. И, ну, как бы те, кто ее читает, начинают, ну, как бы лучше чувствовать, что ли, йогу, да? Вот, не говоря о том, что это, в конце концов, ваш статус. То есть, если вы приходите там в какую-то организацию, там, которая вообще не знает, что такое йога. Ну, вот вы, допустим, решили там в каком-нибудь там фитнес-зале там договор какой-нибудь сделать, чтобы вам там аренда зала, да, они вообще вас не знают, они знают ни вас, ни что вы, ни кто вы, а что у вас это за йога. И совершенно изящный ход это, когда вы берете даже вот так вот кустарным образом распечатанную книгу, да, ну, ее сброшировать, там, главное, обложку сделать можно, там, и все. И говорите, а вот, как говорится, копия моей книги, пожалуйста, почитайте. Понятно, они ее читать, может быть, даже и не будут, но они ее, может быть, полистают, но отношение к вам будет совершенно другое. оно будет гораздо серьезнее. А это, в общем-то, очень такая большая проблема, чтобы вас серьезно воспринимали. Значит, и поэтому, да, ну не говоря о том, что это польза для, ну вообще для всего человечества, потому что, ну, ваша книга, она распространится, она будет там по интернетам гулять, кто-то ее скачает, кто-то ее прочитает, кому-то искусственный интеллект на ней обучится и будет помогать другим людям. Вот, но еще, вот еще одна такая составная часть, она чрезвычайно важная. Вот смотрите, вот у вас, допустим, растут дети. Опыт показывает, что, ну, вообще так сделано, что очень тяжело своих детей йоге учить, очень тяжело. Они как-то так не склонны от своих родителей воспринимать йогу вообще. Единственное, вот что можно сделать, это можно их с собой везде таскать. И, ну, я знаю по себе просто. И когда они видят, что все занимаются, особенно если есть сверстники, ну, там, дети такого же возраста, вот, вот они, глядя друг на друга, начинают заниматься. А вот так вот их вообще не заставишь. Не заниматься, не изучать. Я не знаю, как это работает, да. Но вам-то хочется поделиться какими-то своими знаниями, переживаниями, да. А вот так вот усадить его и сказать, так, я тебе сейчас буду про йогу рассказывать, он убежит играть куда-нибудь там или еще что-нибудь. Вот. А так, если вы напишете книжку, то вы там своим, что называется, потомкам дадите эту книжку почитать, и в любом случае у вас совесть чиста будет, потому что уж, ну, как бы вы все изложили, дали шанс, а, ну, понятно, как говорится, отпрыски либо будут этим интересоваться, либо не будут, понимаете, да, это ж наш мир, мир свободы. Это ж сам Абсолют дает каждому из нас свободу делать глупости, понимаете, в этом отношении наши дети, знаете, начинаешь понимать, кто такой Абсолют, глядя на, и как он к тебе относится после того, как, значит, нарожал кучу детей и попытался, значит, с ними как-то общаться. И ты как себя, ну, ты, ну, как бы начинаешь очень четко себя видеть как бы со стороны, как если бы дети были зеркалом. Вот. И понятно, что как вот из этой ситуации выйти, чтобы без навязывания, да, а вот просто, вот, ну, книжка есть, вот есть книжка, там, не дети, так внуки прочитают, там, или там, племянники, племянницы, да мало ли, да. То есть я просто еще хочу подчеркнуть, вот упор сделать, все-таки, если мы говорим про ведах, то там вот родственные связи играли гигантскую роль, я бы даже сказал, определяющую роль. То есть вот люди, вот там, ваши там какие-нибудь там двоюродные там братья, сестры или там племянники, племянницы, вот, конечно же, они узнают, что вы там йогой занимаетесь, конечно же, это будет интерес, и, конечно же, если вы там как-то так напишите понятным, ну, как сказать, языком, то, по сути дела, вы пользу гигантскую сделаете и, ну, всем, кто, ну, там, в вашем роду, если, опять же, никакого насилия. Захотят прочитать, прочитают. Не захотят читать, не будут читать. Вот. Вот. И сейчас, вот, как видится, у нас наконец-то возникла такая предпосылка для этого внедрения. Потому что до этого были разные другие ограничивающие факторы, чтобы мы поэтому не пошли пути. А вот сейчас надо, ну, как бы, надо по нарастающей вот эту тему как-то нам внедрить. И более того, сейчас вот у нас наш карма-раджа-йога отчет, да, со всеми нашими таблицами там и прочее, прочее. И, конечно же, в будущем имеет смысл, мы все равно рано или поздно возьмемся за переработку карма-раджа-йога отчета. И если в будущем мы начнем менять его, то мы должны уже, ну, как бы его потом подстраивать под книги, под то, чтобы он был очень удобный для того, чтобы на основании него написать книги. Аналогичная же ситуация с, вот у нас есть наши интернет-йога-курсы, и вы помните, что у нас в интернет-йога-курсах есть отзывы, когда человек проходит курс, мы просим его поделиться, грубо говоря, отзывами, своими мыслями там и так далее, ну, на предмет вот этого курса, что было понятно, что непонятно, такая вот как бы обратная связь. Вот его бы тоже, может быть, на него взглянуть с точки зрения того, как бы его изменить, ну, в плане того, чтобы потом можно было бы этот отзыв прям целиком вставлять в будущую книгу. И, может быть, даже не только студенты, но и вольного слушателя. Кстати, вполне хорошая, может быть, даже такая ситуация — рекомендовать и вольным слушателям начинать писать свои книги. Потому что, в конце концов, сегодня он вольный слушатель, а завтра он придет учиться. В любом... Ну, понимаете, вот это здесь, понимаете, вот как бы... Ведь это ведь не важно, в какой области вы пишете книгу. Вот мы, конечно же, ну, йога, да? Но если вы специалист в чем-то другом и также пишете какие-то заметки, какие-то воспоминания и публикуете им, то это же очень здорово помогает всем тем, кто идет за вами, всем тем, кто, может быть, первые шаги делает. Они не будут делать всех тех же ошибок. Вот, и, значит, так, сейчас я... значит, вот нам надо сейчас... как бы вот этот вот проект потихонечку двигать в том смысле, что, ну, во-первых, чтобы все начинали это делать, а во-вторых, чтобы по мере того, как мы начинаем, сейчас начнем это делать, конечно же, какие-то новые лайфхаки всплывут, советы, какие-то мысли, как это сделать. Вот, ну, допустим, вот самая первая мысль, вот, ты не знаешь, с чего начать писать книгу по йоге, да, вот такую свою личную книгу. Начните с того, как вы сами заинтересовались йогой, как вы впервые, вот вопрос сегодня уже прозвучал, да, как ее писать. А как хотите, пишите, да, вот можете писать вообще, как вы впервые где-то там встретились, там книжку прочитали в детстве. В общем, весь свой путь в йоге, он будет очень интересный, да. Ну и понятно, рано или поздно вы дойдете до того момента, как вы пришли учиться в открытую йогу. И это будет очень познавательно, потому что оно покажет и ваш предыдущий путь вашей жизни, да, потому что я знаю такие совершенно интересные истории, когда человек, допустим, вот в какую-то одну систему попадал, ну, вроде хорошо, но чего-то не хватает, в другую, в третью, ну, прежде чем понять, что вот именно его, это именно открытая йога. И это, может быть, и кому-то другому поможет увидеть такую же ситуацию. Вот. Потом, и поэтому вот просто начинать надо с того, что вы просто свою историю начинаете писать, и самое главное, тут же ее распечатать на принтере. Вот опыт показывает, как только написал, распечатал на принтере, скажем, 2-3 копии, и эти 2-3 копии дал кому-то почитать, то все. Вот этот процесс уже начинает быть автоматически. Мы будем просить, чтобы помимо карма-раджа-йога-отчетов на все экзамены, на все наши мероприятия люди приезжали вот именно со своими книгами, ну, столько, сколько они их написали, и, допустим, давали друг другу читать. Более того, допустим, если какое-то там общественное такое, ну, мероприятие, там, допустим, Черноморский фестиваль, мы будем просить человека, который привез вот эту свою книгу, просто публично ее самому прочитать. Ну, то есть вот он сам прочтет, что он напишет. Потому что опыт показывает, это на ура воспринимается. Вот если хотите привлечь внимание, попросите кого-то рассказать свою историю. Она всегда уникальна, всегда очень интересна, всегда очень открывает. Ну, я вот могу сказать про себя... Ничего у меня нет интереснее, чем читать, допустим, истории студентов. Вот как только кто-то пишет там в форуме или еще какую-то свою историю, я вот с жадностью набрасываюсь. Почему? Потому что мне очень интересно, более того, очень поучительно. Но самое интересное, друзья, когда я читаю чужую историю, да, вот там человек как пришел в йогу, и вот он описывает какие-то там вещи. Вы знаете, вот самое удивительное, я какие-то моменты в йоге сам начинаю больше понимать. Иногда вообще анекдот случается. То есть, допустим, человек написал отзыв после моего же семинара. Вот я семинар провел, там прочитал, поумничал, там какую-то умность там прочитал, лекцию, все замечательно. И такой довольный собой, все, значит, и в форуме отзывов, ну, прошу всех отзывы написать. Народ пишет отзывы, я читаю отзывы, и то, что я сам говорил, вот моя же собственная лекция, вот тот материал, который я говорил, для меня открывается совершенно с другой неожиданной стороны. Вот почему, еще раз, очень важно, ну, как бы, кому-то преподавать. И очень важно, чтобы те, кому вы преподаете, делились обратной связью. Потому что иногда это для вас, для самих, высочайший, ну, шанс выучиться, да, научиться чему-то. Вот. Значит, обязательно надо вот эту вот прям, не ждать, пока книжка готова, не ждать, пока она в совершенстве сделана, нет. Написал 4-5 страничек, распечатал, привез, всем раздал. Значит, потом еще пришло вдохновение, время, раз, ее расширил. Карма-раджа-йога отчет дописал, раз, значит, соответственно, следующую закладку сделал, ну, как главу, я не знаю, как это, нумерация, глава, да, дату поставил там, значит, вот карма-раджа-йога отчет там за такую неделю, раз, вставил, и вот так вот все отзывы, все эти хотя бы вот в таком хронологическом порядке и разместить одно за другим, чтобы получилась такая, и поэтому, ну, книжка, да, то есть со временем она будет все более пузатая и пузатая. И а если еще туда можно добавить там какие-то фотографии, там какие-то еще чего-то, да, она, правда, еще будет более пузатая. И вот так вот постепенно за 208 недель у каждого будет книга. Вот, ну, теперь, конечно же, вот такая вещь, что мы это, видите, только в открытом, ну, с этого года, но мы сейчас будем просить буквально всех, всех идти по этому пути, вот буквально всех, потому что надо что-то оставить, надо, чтобы какой-то след вот остался. И поэтому я прошу, друзья, вот эту как бы идею, во-первых, самим начать реализовать, не надо там много, хотя бы чуть-чуть, да, чтобы, ну, показывать пример старшим. Потом, тут же публиковать, вот что бы вы ни написали, кусочек, ну, это если текст, сразу же на openyogaom.com, сразу раз, ну, пока она там маленькая книжка, это может быть там одна страничка. Если потом станет много материала, ну, можно там по главам разбить будет. Смотрите, самое главное, чтобы это у вас не лежало, а моментально было в открытом доступе, чтобы уже заранее люди могли начать с этим знакомиться как-то, да. Но все равно, конечно, когда вы это все напечатаете и будете давать такой твердый этот самый, копию, это, конечно, по-другому воспринимается. Ну и опять несколько технических сторон, как это надо делать. Вот самое главное, друзья, это убить перфекционизм. То есть, если у вас есть принтер, печатайте на А4, вот А4, напоминаю, это лист бумаги, обычный лист бумаги, бумага продается такими этими по 500 страничек пачками. Вот, засунули в принтер, напечатали с одной стороны. Даже не надо с двух сторон печатать. Вот, потом сбоку есть такие машинки, они брушировщики, да, можно сбрушировать. Если нет, то самую обычную какую-нибудь там, ну, самую разную, такая, знаете, такие, дырокол. Раз-раз, там две дырки, все, уже сделал. И так у вас потихонечку будет накапливаться листик за листиком, листик за листиком. Приехали куда-то там, дали почитать. Допустим, на экзамен сдает человек, дайте свою книжку команде экзаменационной, чтобы они тоже ее полистали, посмотрели. В общем, нам надо, ну, главное, чтобы обязательно была твердая копия, хоть одна. То есть не полагайтесь на интернет, потому что иногда люди говорят, ой, вот сейчас зайди на этот сайт, и там у меня все написано, начинается лихорадочное там куда-то захождение, вот как я сегодня искал, значит, где там чего, да, вот эти вот драгоценные секунды, они исчезают, и все, и уже интерес падает. Здесь надо вот что-то прям сразу, раз, дал в руки. Вадим Андреевич, ну вот хорошая идея, да, про скоросшиватель. Да. То есть папка скоросшивателя дыроколом сделал две дырки. Да, и... давайте я сейчас даже, может быть, экран выведу, мы посмотрим вообще. Вот, Вадим Андреевич, я еще думаю, что у многих у нас уже есть интервью, да, и то же самое можно делать раскодировку, да, вот через YouTube там или это. и уже вот, пожалуйста, уже какой-то стартовый есть. Да. То есть стартового, вот если есть интервью... Интервью мы уже давали, думаю, что многие из нас давали, вот и старших особенно. Да, или конечно. То есть для открытого йога-журнала, чтобы у вас взяли интервью, и из него уже как бы легко уже начать. Конечно, да. То есть еще раз, любой материал, который мы генерируем, который мы заставляем студентов писать, должен работать для блага всех живых существ и для студента. И вот книга, личная книга каждого студента, это вот такой огромный шанс, ну, еще... использовать тот материал, который он и так делает. Вот смотрите, есть еще один, я забыл, как она по-русски, брушировщик, или я помню, что по-английски это было бандинг машин. Бандинг машин. Так, интересно, найдет. О, не, ну он мне что-то какой-то промышленный дал. Есть такой этот самый... Олег сбрасывал. Настольная, да, да, это самое... сбрасывал в чат. Да, он сбрасывал, да. А, Леночка, посмотри, пожалуйста, и перебрось мне, я сейчас, может быть, ее выведу, чтобы мы на нее посмотрели. Ну, то есть там, грубо говоря, там она стоит где-то от 1,5 там до 3,5 тысяч, ну, маленькая машинка, да. Она, понятно, и она делает дырочки сбоку, и она сбоку делает брошюровку такую, да. Так, маленькая, напишу маленькая. Так, вот что-то похоже на это, но по-другому. Так. Дело в том, что я забыл мини-маленькая машинка. Нет, ну это что-то совсем не то. Подскажите, а мы будем применять искусственный интеллект при написании книги? О, вот, а, ой, хорошо, Линочка, что ты задала такой вопрос. Значит, вот смотрите, друзья, что уже сейчас совершенно очевидно. Стараться вообще его не применять. Ну, разве что только, если там он вам орфографию подправит. Но я бы, если честно, даже бы орфографию не правил, а оставлял бы с ошибками. Вот сейчас, вот смотрите, друзья, сейчас ценность будет все то, где как раз искусственного интеллекта нет. Где ни одного, где каждое слово вы написали сами. Вот это будет гигантскую ценность для всего человечества, потому что в конце концов, ну, давайте, здесь два фактора. Психологический первый. Вот я, честно говоря, не могу ни читать, ни слушать, ни смотреть какие-то материалы, которые сгенерированы искусственным интеллектом, если, конечно, это мне, ну, так вот, не надо. Допустим, инструкцию мне все равно, там, искусственный интеллект, там, сделал, даже видео в YouTube я смотрю, озвучил, что-то показал, зато сразу быстро, четко и понятно, да. Но если кто-то начинает претендовать на то, что он там какая-то творческая личность, и начинает с помощью искусственного интеллекта что-то делать, во-первых, очень быстро... Ну, ощущение, ну, что-то там неживое. То есть, вот знаете, как вот все равно есть некое ощущение присутствия живого человека. Если ты начинаешь чувствовать, что живого человека нет, вот, допустим, меня заставить что-то смотреть, слушать или читать практически невозможно. Мне просто плохо. Вероятно, это какая-то общая такая вещь для всех людей, поэтому я бы... вот настоятельно не рекомендовал бы использовать. Хотя, я не знаю, может быть, там что-то-то и можно в каких-то моментах там как-то использовать, но в любом случае надо еще потом после искусственного интеллекта распять самому прочитать. У меня были, к сожалению, такие печальные прецеденты. Я даже не буду называть искусственный интеллект, он мне очень нравится, но вот повел себя некрасиво. Значит, я полночи писал бхавный текст. Значит, вот, и потом попросил искусственный интеллект его подправить. Он сделал текст, но этот текст совершенно другой. Вот что-то неуловимое улетучилось. Вот улетучилось и все. И это я в самый последний момент обнаружил, когда уже сам стал перечитывать. Вот буквально что-то неуловимое, там вот он буквы две поменял, запятую там как-то, одно слово на другое, все исчезло. Вот, вот такой ответ, Линочка. Так. Вот, но вот тоже сейчас читаю перевод открытой йоги, да, то, что вот даже читаешь переводы какие-то, либо вот наши книги, улавливается, ну, какой-то вот текст, даже вот ваши лекции, да, которые вот переведены в текст, вот улавливается, вот, ну, кто переводил, да, вот Катя Парани, я уже ее слог, да, то есть как она, вот, ну, какие-то вот, то, что вот наши книги делали, и открытый йога-журнал, публикации, да, они же не пропущены через искусственный интеллект, и у каждого вроде как бы вопросы, все, какой-то регламент есть, но все равно вот что-то такое неуловимое, слог, да, вот он чувствуется. Более того, я даже думаю, что надо прям вот всем написать в начале книжки, что здесь нет ни одного слова, написанного искусственным интеллектом. Прям вот, знаете, как вот нет там вредных добавок в продукт, да? Точно так же на книжке ГМО, написано, да? Да, от начала до конца написано автором, да, то есть без всяких этих самых. Нет, иногда бывает очень полезно использовать искусственный интеллект, допустим, если вы научную статью написали, или какой-нибудь там деловой документ написали, или вы рекламу пишете, ее обязательно надо пропускать через искусственный интеллект, чтобы, ну, разные варианты были. Но если мы говорим о вот этой цели, чтобы установить личностную связь, то есть, ну, как бы, если вы пишете «Моя история в йоге», да, то здесь третий лишний, здесь все... Вот есть вы, есть ваш читатель, и никаких других персонажей, даже самых лучших побуждений. Иногда, кстати, даже вот редактор может иногда даже вот исказить, ну, непроизвольно. Вот. Конечно, еще другой разговор с переводом с другого языка, ну, потому что перевести это большая. То есть здесь, конечно, без искусственного интеллекта, если мы говорим о переводах, не обойтись. Но... Ну, в общем, вот такое. Так, еще есть, друзья, еще если у кого-то есть вопросы. Леночка, нашла ты по этой бандинг-машин что-то? Да нет, еще я просто не помню, Олег сбросил. Не в старшие, я вижу, сейчас смотрю. Ну, то есть она, машинка такая предельно простая, потому что мне что-то здесь, да, какие-то совсем промышленные. По-моему, она брушировочная, что ли, машина называется. Бру. Вадим Валерьевич, вот эта идея, подход с позиции для детей своих просто волшебная. Реально, дети в переходном возрасте не слушают совершенно. Да, но да, я прекрасно понимаю, что когда он вырастет и его прижмет, он придет к йоге, и будет история его родителей, которые этим прошли. Да. А, вот, нашел, друзья, вот они эти, бандинг-машины она называлась, это когда еще, ну, вот, брушировочная машина, и, значит, вот, брушировочная машина, давайте, цены, хоть узнаем цены. Ну, это не бог весь какой, грубо говоря, аппарат, то есть там особо технически, вот там 200, допустим, там еще, ну, в общем, искать надо. Она очень удобная вещь, что раз напечатал, значит, смотрите, давайте я в двух словах объясню, как она работает. Вот сюда вставляется, значит, сюда вставляются листики, вот этой ручкой хрясь, он дырочки делает. Потом берете бумажку, вот это с дырочками, вот сверху вот эти шпиндели, да, на них нанизываете. Вот, ну, к ним еще идет такая вот пластмассовая штучка, она на разное количество страничек. И оно такое... Сбросила вам, извините. Сбросила. Магазинчик, да, нашла-то, да? Ну, вот, я уже, в общем-то, нашел. Какие там цены, скажи, пожалуйста, цены? Нам-то, собственно, цены. Он тоже называется переплетный аппарат. Переплетный аппарат, да. Ну, самый-самый дешевый. Да, самый дешевый вам нужен. Есть, ну, то есть, на самом деле, там есть аппараты, которые, вот я помню, можно хоть 500 страничек таким образом сделать. И... Ссылка находится здесь в группе, все, кто с нами. Олег сюда кидал. Ну, да. Значит, я почему говорю, что, друзья, вот в эпоху, когда все компьютерное, мы немножко начали пренебрегать чем-то материальным. Вот. И мы отчасти от этого проигрываем. Потому что когда ты там написал пост в Телеграме и отправил, и забыл, для мозгов, что ты работал, что ты не работал. А когда ты что-то сделал и видишь вот результаты материальные своего труда, вот, вот ты взял эту книжку, подержал, да, вот почему-то как-то по-другому легче потом продолжать этим же заниматься. Ну, видать, какой-то механизм там есть. Так, друзья, давайте еще у кого есть какие-то комментарии, замечания по... Да, вот еще, если у человека творчество, он какие-то творческие рассказы и так далее, тоже сюда вставлять. Потом, смотрите, друзья, многие, что мы очень настоятельно рекомендуем, делают ручные дневники, ну, то есть вот от руки пишут дневники, это очень помогает, это прямо спасает, спасает, но на самом деле, как один из крайних вариантов книжки, можно просто сфотографировать свои записи и их распечатать. То есть вот если вы в тетрадь пишете какие-то конспекты, какие-то рисунки, вы можете тут же и вставлять, значит, вот эти записи от руки, там, и это тоже очень нормально воспринимается, понимаете? Да, сейчас, видите, техника позволяет это все... все делать. Вот. Ну, в отношении печати, конечно, сейчас народ все меньше и меньше вообще стал печатать. Я вот обратил внимание, раньше чаще печатали, больше. Но, тем не менее, все эти принтеры продаются, и лазерные, и струйные принтеры. Так что вот это все можно, можно двинуть. Так, да, потом, конечно же, если там какие-то размышления и так далее, это все можно вставлять. Это все можно вставлять в свою книгу. И поверьте, это будет очень ценно для всех. Но, смотрите, потом, конечно же, вы напечатаете один экземпляр, сами посмотрите и увидите, ага, вот здесь ошибка, вот здесь там слово немножко по-другому поменять. Есть такой эффект, ну, как бы делать прототипы. Прототипы. То есть вот вы сделали один раз, распечатали и сами быстро увидели. Вот на экране компьютера не видно вот этих каких-то огрехов, ошибок, прежде чем вы взяли. Взяли, полистали, о, тут надо поменять. Ну, ничего страшного, следующий быстро напечатали экземпляр. И потом, конечно, когда уже вы все прилижете, у вас получится уже такой, ну, продуманный, вылизанный текст. И тогда уже можно будет идти в типографию и заказать в типографии уже, чтобы таким машинным способом, соответственно, сделали, издали, то есть достаточно большим тиражом. И тогда, конечно же, это будет еще более круто, когда это еще, ну, так знаете, все сделано капитально. Можно будет везде распространять. Но я еще хочу, чтобы у нас, знаете, вот как у нас на выездных семинарах были все наши ярмарки, туда как бы в качестве того, что вот привезите свою книгу, продайте, продайте, собирайте библиотеку йоги, открытой йоги. Вот. Так, друзья, есть по этому вопросу еще какие-то мысли или предложения? А у меня есть вопрос. Вот все-таки, если я пишу научную статью, и она касается вопросов связи йоги и активного долголетия, или здорового долголетия, и вот меня заинтересовала эта тема, она бездонная, бескрайняя, и вот все-таки хотелось бы вот эти научные изыскания, которые я саккумулировала, каким-то образом в нее интегрировать, то есть... Вот моя биография заурядная, мне там прихвастнуть особо нечем, но вот эти исследования и свои, может, применения их в своей жизни, я не знаю, хотелось бы, она какая-то безличностная, с одной стороны, информация, но с другой стороны, она полезная. Ну вот смотрите, да, друзья, вот я вам хочу показать вот книжку. Я на втором курсе, или на первом, на втором курсе МИФИ, вот купил книжку «Воспоминания о Померанчуке». Это наш физик-теоретик, один из создателей ядерного оружия, ядерных реакторов, то есть и так далее, и так далее. Вот смотрите, у него книжка здесь, ну, по сути дела, она состоит из двух частей. Первая часть – это там воспоминания о нем, а вторая часть – это его работы. И вот, кстати сказать, даже вот то, о чем я говорил, даже вот его рукописи даже какие-то, значит, там приведены, читается великолепно. Почему? Потому что первую часть ты читаешь и знакомишься с человеком, вот именно как бы с его человеческой стороной. А потом тут же вторая часть, ты видишь, ого, так он же, оказывается, еще теорию реакторов сделал, на которых сейчас вот везде там применяются вот работы в физике ядерных реакторов, о влиянии его идей на последующее развитие там теории там и так далее. И поэтому я почему говорю, что написать, ну, как свою историю, это проще всего начать. Это проще всего начать. Поэтому мы для всех... Я вижу в будущем, что когда вы напишете книжку, и она у вас начнет быть толстой, вот тогда вполне станет вопрос, чтобы, допустим, отдельно еще книжку по там, каким-то вопросам, связанным с тем или иным видом или разделом йоги, там, и так далее, и так далее. Я просто знаю, вот такой, знаете, я по себе его знаю, это ступор. Ты такой, да, надо написать книжку, так сел, посидел, походил, подумать, не знаешь, с чего начать. Вот. А когда уже начинаешь, когда уже первые строчки начинаешь писать, вот тебя как бы подхватывает, и ты пишешь, пишешь, пишешь, пишешь, сегодня пишешь, завтра пишешь, ночью спишь, тебе мысли хорошие приходят послезавтра. Почему мы говорим, что начинать именно вот с этой темы? А в дальнейшем этих книжек, во-первых, сколько угодно, во-вторых, можно отдельные какие-то книжки, да, это просто приветствуется, даже всеми приветствуется. Вот, теперь в отношении замечания таким, что вот у меня все заурядно, все у меня, значит, что там писать, как я пришел в йогу. Друзья, это самое и есть ценное, заурядность, это и есть ценность, да, если так можно выразиться. Почему? Потому что, ну, как бы мы, в общем-то, ну, показываем общий путь, понимаете, да, то есть и иногда в этом даже, говорится, если у вас ваша история, то она вам кажется заурядная, она, во-первых, не заурядная, это она вам кажется, а во-вторых, как говорится, если у другого человека хоть чуть-чуть похожа ситуация, это ему очень сильно поможет. Понимаете? Поэтому не стесняйтесь своей там этой какой-то заурядности или незаурядности, да, пишите как есть, вот, вот такое еще есть, ну вот попробуйте вот такое ментальное такое как бы упражнение. Вспомните себя в прошлом и напишите для себя. То есть вот вы сейчас в будущем, как если бы предупреждали себя, который был когда-то, вот, вот в этом ключе, ну как бы излагайте материал. То есть, потому что иногда говорят, ну вот если я буду писать книжку, а для кого? А кто мой читатель? А некоторые начинают тут же, ой, а какая будет там коммерческая ценность, а вдруг это читателям не понравится? Плевать на читателей! Вы себе пишете в прошлом. Письмо в прошлое, да? Вот можно писать письма в будущее, а можно в прошлое писать. Вот эта книжка должна быть в первую очередь начинаться как письмо в прошлое себе самому. Вот. Главное начать, понимаете? Здесь вот сам, я, у нас проекты с книгами, они постоянно проваливались по одной простой причине. Мы замахивались сразу на какую-то там большую советскую энциклопедию от йоги, создавали гигантские коллективы, эти коллективы работали, на это уходили годы, потом это кто-то там не доделал, бросили, до сих пор недоделанное валяется, не опубликовать нельзя, ну и жалко, да, вот, и вот, вот оно как бы, не надо вот такой гигантомании, да, начните с маленького, да, вот начните с себя, да, а потом по мере того, как оно все дальше пойдет, а в конце концов вы можете часть книжки издать как другую книжку там и так далее, и так далее. Так, вот так вот, Линочка, я ответил? Да, понятно. Да, так, еще у кого, друзья, прошу вас, задавайте вопросы, потому что мы сейчас это видео запишем, всем разошлем. Ну и чтобы, если вдруг эти вопросы у вас, то они же у других, и мы сразу на них ответим. Так. Ну, в общем, в первом приближении мы это все обсудили. Давайте я на кнопочку нажму, чтобы было видео, мы все разошлем. Напоминаю, значит, у нас в деканате этот будет, сейчас он идет, проект под номером 123, то есть 123. Так, давайте я кнопочку нажму. Теперь бы вспомнить, где кнопочка-то. Ах, куда кнопочка делась? Так, ага, сюда. Остановить запись. Окей.